Рассказы Берты Тупенхаук. Лиса-обманщица была, наконец, убита. Шкурка с нее снята, и в домике у старосты мы справили по рыжехвостой шумные поминки. Время стояло глухое, осеннее. За день все порядком устали, поэтому никто не хотел долго засиживаться. Когда пробило 11, все стали собираться по домам. Староста предложил мне лошадь. Это было очень любезно с его стороны, но я отказался. Проезжая дорога делала большой круг, и я предпочел идти на лыжах прямиком через лес. И вот с ружьем и с лисьей шкуркой за спиной я отправился в путь. Лыжная тропа была отличная. Днем немного подтаяло, вечером подморозило, и глубокий снег покрылся плотным настом. В небе светил месяц, и весело подмигивали звезды. Что еще может желать путник? Я быстро мчался по лесистым холмам и березовым рощам. Вершины деревьев, побелевших от инея, переплетались ветвями, и над головой у меня сверкал блестящий серебряный свод. Было очень тихо. Лишь изредка раздавалось то уханье совы, то визгливый лай лисиц, затеявших драку, то лопотание зайца, может, он жаловался на стужу, а может, испугался крика совы. А потом опять все стихало, и только шарканье лыж нарушало тишину ночи. Вдруг где-то совсем близко послышался скрип полозьев, и вскоре со мной поравнялись легкие низенькие сани. Я посторонился, чтобы дать дорогу, но незнакомец, сидевший в санях, придержал лошадь и заговорил со мной. По ружью и лисьей шкурке у меня за плечами, и по моей охотничьей шапочке он сразу догадался, что я охотник, и сказал, что только что, когда он ехал вдоль высокого берега реки, он видел стаю волков. Волки шли по льду на эту сторону. Если я потороплюсь, то, пожалуй, успею их догнать. Поблагодарив его, я двинулся дальше в путь. Крутой склон холма, спускавшийся к реке, порос еловым лесом и густым кустарником. Лыжи сами несли меня вниз, ветки хлестали по лицу, в глазах все мелькало и рябило. Я летел вихрем, не различая дороги, ничего перед собой не видя, и прежде чем успел что-нибудь сообразить, наскочил на пень. Одна из лыж сломалась, ружье отлетело в сторону, а я сам растянулся на снегу да так, что с головой зарылся в сугроб. Несколько минут пролежал я оглушенный. Потом попробовал встать, но почувствовал такую сильную боль в левой ноге, что не мог сделать и шагу. Кое-как, ползая на коленях, я обшарил кругом снег и, наконец, нашел свое ружье. Опираясь на него, как на палку, я спустился вниз к реке. Тут я притаился за бугром и с нетерпением охотника стал поджидать волков. Скоро они появились. Их было 5. Они медленно шли друг за другом по берегу. Подпустив стаю шагов на 40, я нажал правый курок моей двустволки. Ружье дало осечку. Нажал левый курок, но слишком поспешно. Порох вспыхнул, и пуля ударилась о вершину ели, стоящей на другом берегу. Испуганные волки, вытянув хвосты, полным ходом умчались вглубь леса. Раздосадованный вылез я из своего убежища и, поминая недобрым словом проезжего, поплелся по берегу, пытаясь понять, где же я нахожусь. К великой моей радости я скоро заметил на другом берегу легкий дымок, поднимавшийся над верхушками деревьев, и крышу, мелькнувшую между елями. Ну, наконец-то, знакомые места! Это мыза Тупенхаук. Хозяин ее работает в том самом имении, где я живу. Домик весело светился в темноте всеми своими оконцами. С трудом, сильно хромая, я перебрался на другой берег, еле-еле дотащился до двери, толкнул ее и вошел в комнату, облепленной снегом с головы до ног. Силы небесные! «Кто это?» — испуганно вскрикнула старая Берта Тупенхаук и выронила нож, которым она резала окорок. «Добрый вечер, Берта», — сказал я. «Да ты не бойся, разве ты не узнаешь меня?» Берта всплеснула руками. «Ах, это вы, господин студент, ну и напугали же вы меня. Смотрю, дверь открывается, и на пороге стоит кто-то белый. А время-то глухое, Самая полночь. Я рассказал ей в двух словах о том, что со мною случилось, и попросил послать кого-нибудь из ее сыновей в имение за лошадью и санями. «Ну, не правду ли я говорила, что волков лучше не трогать?» — проворчала старуха. «Сколько раз предупреждала, не ставьте на волков капканы, не то худо будет. Да мне не верили. А вот и пер. Норди Горин в прошлом году сломал себе ногу, а нынче вы. Теперь, небось, все поверят старой Берте. Да уж кто-кто, а волк никому не прощает обиды». И, бормоча что-то себе под нос, она направилась в угол, где стояла большая кровать. Оттуда по всему дому разносился разноголосый семейный храп. Старая Берта наклонилась над белокурым пареньком, лежащим с краю, и принялась его будить. «Вставай, вставай, маленький Ула! Надо сходить в имение за лошадью для господина студента. Вставай, говорю!» «А-а-а!» — сладко зевнул белокурый Ула и повернулся на другой бок. Он любил хорошо поспать и не видел необходимости отказывать себе в этом удовольствии из-за всяких пустяков. Прошла целая вечность, пока он вздыхал, зевал, что-то невнятно бормотал и протирал глаза. Наконец он вылез из-под разноцветного тряпья, натянул штаны, влез в куртку. Но парень никак не мог взять в толк, что от него требуется, и только когда ему было обещано несколько монет за труды, в голове у него слегка прояснилось. Пока Берта вела переговоры с сыном, я осмотрелся по сторонам. Чего только не было в этой хижине: и ткацкий станок, и прялка, и старые колоды, служившие, как видно, вместо стульев, и метлы, и катки, и полуобтесанные топорища, и куры на насесте, и мушкет на стене, и сохнущие чулки под потолком, и еще множество разных вещей, всего не перечесть. Выпроводив за дверь парнишку, Берта уселась рядом со мной возле очага. Она была в праздничном наряде: синяя кофта, обшитая блестящей шелковой тесьмой, черная юбка в складку, чепец с развивающейся сзади кисеей. Лицо у Берты было широкое, скуластое, кожа отливала желтизной, раскосые глаза смотрели так, что казалось, будто они пронизывают насквозь. Увидев ее, каждый сказал бы, что она похожа на колдунью, а что касается жителей округи, так никто в этом и не сомневался. «Послушай, Берта, уж не ждешь ли ты гостей?» — спросил я. «Очень уж ты принарядилась». «Нет, никого я не жду», — сказала Берта. «Я сама вот только домой вернулась. Знаете, как бывает, идешь к одному, а по дороге позовут еще пятеро. Того лихорадка трясет, этот ногу повредил, у кого ребенка сглазили, у кого лошадь занемогла. А кто поможет? Берта, все Берта. Скажи, а вывихи и ушибы ты тоже умеешь лечить?» — спросил я с самой серьезной миной. «А как же? Сколько над беднягой Нордин Горином мудрили все эти ученые и доктора», — сказала Берта с усмешкой. «А на ноги он стал все-таки тогда, когда за дело взялась старая Берта. Если господин студент не гнушается, я могу полечить и его. У меня как раз на такой случай есть наговорная водка». «Сделай одолжение. Я не сомневаюсь, что только ты мне поможешь», — сказал я. «Очень уж мне хотелось выведать ее знахарские хитрости». Берта подошла к старому рассохшемуся шкафу и достала оттуда пузатую бутылку и рюмку на деревянной ножке. Наполнив рюмку до краев, она стянула с моей больной ноги сапог, а потом, наклонившись над рюмкой, стала что-то бормотать. А так как она была глуховата, то ей, вероятно, казалось, что она говорит очень тихо. Поэтому я от слова до слова услышал таинственные заклинания, которые Берта ни за какие деньги не открыла бы мне, если бы я стал ее просить. Для успеха колдовства это заклинание надо повторить трижды, и я его отлично запомнил. Воздух, вода, земля и огонь. Ногу сломал необъезженный конь, жилы срастутся, смешается кровь, все, что разорвано, свяжется вновь. Берта то вставала, то снова садилась и, повторив заклинание в третий раз, плюнула на все четыре стороны. Потом быстро вылила водку на ушибленное место и стала осторожно растирать мою распухшую ногу. От холодной водки и от растирания мне сразу стало легче. Чтобы знать эту премудрость, и вправду не надо быть доктором. Но я не хотел огорчать добрую старушку. Спасибо, Берта. Кажется, твое заклинание уже помогает, — сказал я. Может, ты мне выдашь секрет? Скажешь, как ты заговариваешь водку? Нет, нет, и не просите, — поспешно ответила Берта. Тому, кто научил меня этому делу, я поклялась страшной клятвой не открывать его тайны ни одному человеку. Да кто же это такой был? Верно, настоящий колдун, — допытывался я. Колдун, не колдун? А с любым колдуном мог поспорить, — ответила Берта. Это был мой дядя, брат моей матери, Масс. Он умел заговаривать любую болезнь, останавливать кровь и даже находить краденое. Нечего греха таить, случалось ему не только лечить, но и насылать всякие хворости. Вся округа его побаивалась. Да никто не станет спорить, большого ума был человек. А все-таки и он не уберегся от порчи. «Как так? Расскажи, пожалуйста, если это не тайна», — пристал я к ней. Старая Берта помолчала с минуту и начала рассказывать. «Может, вы мне и не поверите», — сказала она, поглядев на меня искоса. «Но я своими собственными ушами слышала от дяди Масса эту историю. Случилось это давно, когда я еще девчонкой была. Дядя Масс жил тогда в Кне. Знаете Кне, что в Хюрдальской долине? Он был дровосек и часто уходил в горы рубить лес, да и оставался там по нескольку дней подряд. Для дровосеков это дело привычное. Устроят себе шалаш из сосновых веток, разложат перед входом огонь и спят себе как дома. Однажды дядя Мас работал в лесу с двумя товарищами. Только что повалил он огромное дерево и присел на пень отдохнуть. Вдруг видит, прямо под ноги ему катится большой клубок пестрых ниток. Дядя Мас удивился. В самом деле, откуда в дремучем лесу взяться клубку пестрых ниток? Дядя Мас долго не решался даже дотронуться до него. И лучше бы ему никогда до этого клубка не дотрагиваться. Но что там ни говори, а любопытство все-таки разобрало его. Поглядел он направо, налево, поднял голову наверх и видит, неподалеку от того места, где он только что повалил сосну, на уступе скалы сидит девушка. Сидит себе и шьет. Никогда еще ни во сне, ни наяву не приходилось ему встречать такой красавицы. Смотрит он на нее во все глаза и пошевельнуться не может. А она усмехнулась, повела бровью и говорит таким голосом, будто ручей журчит. «Что же ты стоишь? Подай мне мой клубок». Дядя Мас поднял клубок, подал ей, а сам все глядит, глядит на нее, глаз не оторвет. Наконец опомнился, схватил топор и снова принялся за работу. Да какая уж тут работа! Машет топором, а у самого красавицы из ума не идет. Наконец не выдержал он и опять глянул наверх. Что за диво? На скале уже никого нет. Исчезла его красавица, будто на крыльях улетела. Целый день ходил он сам не свой, все по сторонам оглядывался, красавицу свою искал. И ночью товарищи его как легли, так и уснули, а ему не спится. Лежит и все чего-то ждет. И дождался-таки. Вошла она в шалаш неслышным шагом, взяла его за руку и повела за собой. Даже не спросила, хочет он идти или не хочет. А он идет и сам не понимает, зачем, а все-таки идет. Привела она его к каменной горе. Там, в подземной пещере, было ее жилье. Да ведь какое! Дядя Мас говорил, что и слов-то таких нет, чтобы описать тамошнее богатство. 3 дня прожил в подземном царстве дядя Мас. 3 дня праздновал свою свадьбу с лесной красавицей. А на 4-й день проснулся, открыл глаза. Глядь, лежит он снова в своем сосновом шалаше подле товарищей, и ни красавицы, ни дворца, ничего нет. Встал дядя Мас и поскорее взялся за топор. Товарищам ничего не рассказывает, да они его не спрашивают. Думают, верно, кончились у него припасы, он и ходил домой в Кне за хлебом да сыром, вот и все. А только с той поры стали они примечать за ним что-то неладное. Сидит он, как ни в чем не бывало у костра, чинит что-нибудь или топор направляет, да вдруг как вскочит ни с того ни с сего и убежит в лес, будто его кто позвал. А его и вправду позвали, только другим не слыхать. Воротится он из лесу и сядет где-нибудь в сторонке подальше от людей, молчит, смотрит в землю, усмехается. А спросят его: «Да что с тобой, Мас, где ты был?» Только отвернется, да отмолчится. Вот и весь ответ. Совсем околдовала его лесная жена. Однажды рубил он колья для изгороди. Только что повалил он дерево и забил клин, да так ловко, что расщепил ствол во всю длину. Вдруг видит, выходит из чащи его красавица. В руках у нее серебряное ведро, и несет она ему в этом ведре обед, похлебку из сметаны. Такую густую, жирную, вкусную, просто объедение. Уселся он на пенек, поставил перед собой ведро, а жена напротив, на расщепленное дерево присела. Да не пришлось Масу этой похлебки попробовать. Едва взялся за ложку, смотрит, что такое. Из щели ствола, на котором сидит его жена, высовывается кончик хвоста. Тут Маса точно громом ударила. Так вот оно что. Значит, жена-то его попросту русалка, нечисть лесная. Вскочил он, вышиб с одного удара клин из дерева и защемил русалочный хвост. Заметалась русалка, как лисица в капкане, оборвала хвост и бежать. Он даже глазом моргнуть не успел, а ее и след простыл. Стоит дядя Мас, как вкопанный, и только шепчет: «Сгинь, пропади, сгинь, пропади!» Сколько он так стоял, он и сам не помнил. Потом очнулся, смотрит. Вместо серебряного ведра перед ним корзина из бересты, а вместо сметанной похлебки — болотная тина со всякими там пауками, слизняками да головастиками. С той поры дядя Мас никогда не заглядывал в этот лес. Очень уж он боялся, чтобы русалка в отместку не обратила его в зверя, в птицу или просто в трухлявый пень. Они это умеют. Прошло 5 лет. И вот раз отправился дядя Мас разыскивать пропавшую лошадь. Шел он, шел и забрел в тот самый лес. Просто ли он с дороги сбился, или нечистая сила его заманила, а только попал он в такую чащу, в какой ему отроду бывать не приходилось, глушь да темь. И стоит в этой глуши маленькая хижина. От земли до крыши мхом обросла. И кому охота в таких дебрях жить? Заглянул дядя Мас в окошко, видит? Хозяйничает в хижине какая-то женщина. Не поймешь, старая или молодая, уж больно безобразно. Месяц женщина какое-то тесто зеленое, а в углу сидит ребенок 4 лет, весь в мать лицом. И вдруг оставила женщина работу, налила в кружку пива и говорит ребенку: «Вынеси-ка пиво твоему отцу, вон он там стоит под окном». Как услышал это дядя Мас, так и бросился бежать без оглядки. И только тогда дух перевел, когда затворил за собой дверь своего дома в Кне и запер ее на засов. С тех пор дядя Мас никогда уже не ходил в горы и даже из Кне навсегда уехал, чтобы только подальше быть от тех мест. А все-таки, — закончила свой рассказ старая Берта, — даром это ему не прошло. Так и остался он с той поры и до конца дней своих, словно не в себе. Большого ума человек, а с придурью. «Да он, может быть, так с придурью и родился, твой дядя Мас из Кне», — сказал я. «И уж что там ни говори, а в колдовстве он немного смыслил. Ну что это за колдун, если сам не может уберечься от порчи?» Берта, может быть, и была в душе со мной согласна, но продолжала уверять, что такого умного знахаря, как ее дядя, не было и не будет. Я не стал с ней спорить, потому что мне хотелось услышать от нее еще какую-нибудь чудесную историю. И в самом деле старая Берта разговорилась. Я набил трубку, закурил от горящей лучины, которую протянула мне Берта, и приготовился слушать. «Да уж если русалки и тролли вздумают обморочить человека, — сказала Берта, — так будьте спокойны, они вам так отведут глаза, что вы самого себя не узнаете. Вот послушайте, что случилось однажды в городке Мельбу. Как-то летом погнали девушки коров и коз на горные пастбища в Халланд. Сначала все было хорошо, но через несколько дней скот ни с того ни с сего начал беситься. Сладу с ним никакого не было. Девушки просто из сил выбились, гоняясь за одичавшей скотиной. Они уже не знали, что им делать, гнать ли стада обратно в Мельбу или звать кого-нибудь на помощь. Но тут к ним на горное пастбище пришла еще одна девушка из их селения. По всей округе она считалась первой красавицей и была только что просватана. И что ж вы думаете, стоило этой девушке показаться в горах, как скотина сразу успокоилась, и коровы, и овцы, и козы? Пасти их стало так легко, что девушка уговорила подруг вернуться домой, а сама вместе со своей любимой собакой осталась в горах присматривать за стадом. Однажды сидела она после полудня у себя в хижине и прила шерсть. Вдруг дверь открывается, и входит ее жених. Девушка удивилась, она не ждала его в эту пору. А он, как ни в чем не бывало, садится возле нее на лавку и говорит, что решил не откладывать свадьбу на осень, а справить ее сегодня же, здесь, на горном пастбище. Он уж и гостей позвал, всех родных и соседей. Девушке бы радоваться, а у нее почему-то на сердце словно тяжелый камень лежит. А тут уж и гости стали съезжаться. Накрыли свадебный стол, уставили его серебром, подали всякие кушанья. Подружки подвенечное платье принесли и венец с алмазами. Убрали они невесту, как полагается, и по старинному обычаю надели ей на голову венец, а пальцы унизали кольцами. Все вокруг будто знакомые, родня, подруги, соседи, соседки, а девушке почему-то не по себе. И верный ее пес, словно почуял недоброе, поджал хвост, ворчит, пятится от гостей. А когда невесту усадили за стол, он выскользнул из хижины и опрометью кинулся вниз, в Мельбу. Прибежал и давай бросаться от человека к человеку, лает, дергает всех за пол и тянет за собой. Ну, люди и поняли, что в горах какая-то беда случилась. Мигом собрались, захватили, что под руку попало, топоры, палки, косы, и пошли в горы. А впереди всех, кто бы вы думали, жених той девушки с ружьем в руках. Первым он на гору взобрался, первым подкрался к хижине, да и заглянул в дверную щелку. И что же он видит? За накрытым столом сидят его родичи и соседи, те самые, что следом за ним бегут сюда с палками да косами. А во главе стола, рядом с невестой, сидит он сам в праздничной одежде. Пьет, ест, смеется. «Ну вот видишь, — перебил я Берту, — а ты говорила, что если русалки и тролли захотят обморочить человека, то он сам себя не узнает. А жених-то ведь узнал, где он. А где не он? Ну и что же, что узнал? Зато невеста не узнала, где он, где не он. А это, небось, похуже, — ответила Берта. Да вы слушайте, что дальше было. Парень сразу смекнул, что это горные тролли приняли человеческий образ, чтобы украсть у него невесту. Недолго думая, вскинул он ружье и выстрелил прямо в потолок. В ту же минуту дверь хижины с треском распахнулась, и оттуда прямо ему под ноги покатились какие-то лохматые клубки, один другого больше. Не помня себя, жених ворвался в комнату и увидел свою невесту одну за свадебным столом в полном подвенечном уборе. Только на пальце у нее не хватало венчального кольца. Весь стол был уставлен старинной серебряной посудой, а на блюдах и в чашках горами лежала всякая дрянь, ядовитые грибы, пауки, лягушки, змеи. «Да что тут такое делается?» — закричал жених не своим голосом. «И почему ты в подвенечном наряде?» «Но ведь ты же сам уговорил меня сегодня венчаться», — отвечает невеста. «Я?» — спрашивает жених. «Да это был такой же я, как эта жаба, свадебный пирог. А вот теперь я и вправду я». «Да посмотри, вон и гости, которых ты сам привел», — говорит девушка и показывает за окно. А там уже весь народ собрался. Жених только смеется. «Я, мол, этих гостей для того-то и привел, чтобы тех гостей прогнать». Мало-помалу девушка стала понимать, что с ней случилось, и рассказала всем, как отвели ей глаза горные духи. «Были там и такие люди, которые, как вы, не очень-то верили в духов», — посмеиваясь, сказала Берта. «Да хочешь, не хочешь, поверишь, когда на столе в простой пастушьей хижине стоит серебряная посуда, а на голове у деревенской девушки сияет алмазный венец». Не мешкая долго, жених увел свою невесту вниз, в мельбу, и чтобы никакому троллю не взбрело больше на ум украсть у него невесту, в тот же день обвенчался с ней, благо она уж была в свадебном наряде. Пир был на славу. Невеста сидела за столом в том самом уборе, что принесли тролли. Только на этот раз угощение было получше, чем пауки да гадюки. «Да, а я слышал где-то эту историю», — сказал я. «Только мне говорили, что это случилось не в Халланде, а в Вальдресе», — прибавил я, чтобы немножко поддразнить Берту. Но старую Берту не так-то легко было смутить. «Так это уже совсем не то», — сказала она. «Вы, наверное, думаете про девушку по имени Барбру. Ей тоже горные духи чуть не отвели глаза, только это совсем другая история». «Какая же?» — спросил я. «А вот какая. Однажды шла Барбру в горах и вдруг слышит такой громкий голос, будто сама гора заговорила. «Король Хакин, король Хакин!» «Здесь я», — отвечает голос из другой горы, да такой гулкий, что земля под ногами у нее задрожала. «Король Хакин, сын мой, не хочешь ли ты жениться?» — спрашивает первый голос. А второй отвечает: «Только на Барбру. Будет по-твоему». Так оно и случилось. Не успела Барбру шагу сделать, как вдруг одна гора раскрылась, и оттуда вышли девушки со свадебным убором в руках. Окружили они Барбру и стали обрежать ее к венцу. А Барбру точно оцепенела. Что ей говорят, то она и делает. Тем временем из другой горы выехали всадники на черных лошадях с гривами по самую землю. Впереди всех ехал сам король Хакин, весь в золоте и серебре. Так бы и увели тролли бедняжку Барбру в свои подземные пещеры, да на ее счастье неподалеку в горах охотился ее жених. Потом он рассказывал людям, что ни с того ни с сего стало ему вдруг так тяжело, так беспокойно, будто кто ему на ухо шепнул: «Торопись, не то беда будет». Бросился он бежать. Сам не знает, куда бежит, а ноги его несут прямо туда, где его невесту венчают с королем Хакином. Прибежал он, видит, стоят черные лошади под старинными седлами, какие-то люди толпятся, праздничные столы готовят, а девушки наряжают Барбру к венцу, убрали ее, как полагается, и подвели к своему королю. «Все готово, — говорят, — только надо ей глаза отвести». Тут жених сорвал с плеча ружье, зарядил его, да не пулей, а старинной дедовской пуговицей, и выстрелил прямо в короля Хакина. Тот сразу упал, как подкошенный, а в горах застонало, загудело, и вся земля затряслась. Тролли подхватили на руки своего короля и в один миг исчезли в расселины скалы. а со стола запрыгали лягушки, поползли во все стороны черви да змеи и всякая прочая нечисть. Только подвенечный убор и блюда из литого серебра так и остались у Барбру. А потом они перешли к ее дочке, а от дочки — внучке. Не верите? Пойдите сами, поглядите. Берта могла бы рассказывать без конца, но в это время за окошком послышался скрип полозьев и фырканье лошадей. Это за мной приехали из имения. Я распростился с Бертой, поблагодарил ее за рассказы, дал несколько монет за лечение и отправился домой. Холодные примочки и спиртовые компрессы очень помогли мне. Через несколько дней я опять бегал на лыжах, как ни в чем не бывало. Старая Берта приходила навестить меня. Она нисколько не удивилась, узнав, что я уже здоров, и не без гордости сказала на кухне. «Что ж, тому, кто знает тайное заклинание дяди Масса из Кне, нетрудно вылечить ушибленную ногу. Мне и сломанные доводилось лечить». Тут ребятишки, которым я уже успел рассказать, как лечила меня Берта, окружили ее и со смехом запели. Воздух, вода, земля и огонь, ногу сломал необъезженный конь, жилы срастутся, смешается кровь, все, что разорвано, свяжется вновь. Старая Берта сначала очень рассердилась и дня три не показывалась у нас в имении. Но в конце концов мы с ней помирились, и она рассказала мне еще немало чудесных историй. Однако уже никогда больше не открывала она мне секретов своего колдовства и не произносила при мне ни вслух, ни шепотом таинственных заклинаний дяди Масса из Кне.